Другой пример не менее показателен. В том же 15 веке Ян Длугаш, работая над историей Польши, в трех томах использовал русскую летопись. Кроме того, в польских землях долгое время провела русская так называемая Радзивилловская кёнигсбергская летопись. Так она называется, потому что обитала у польского магната Богуслава Радзивилла, а он передал ее в Кёнигсбергскую библиотеку. Во время Семилетней войны летопись была возвращена в Россию. Прошли годы, и ученик Аркудия Паисий Легорит так же упорно, как и его учитель, пытался проникнуть в тайну. В его письме к царю Алексею Михайловичу есть такие строки: «Сад, заключенный толкающих, и источник, запечатанный от жаждущих, по справедливости почитаются несуществующими». «Я говорю сие к тому, — пояснял Легорит, — что давно уже известно о собрании вашим величеством из разных книгохранилищ многих превосходных книг, почему нижайшие прошу дозволить мне свободный вход в ваше книгохранилище для рассмотрения и чтения греческих и латинских сочинений». Высказывалось предположение, что Легорит имел в виду патриаршую библиотеку, а к Никону, истинному ее владельцу, он обратиться не мог, так как у них где были враждебные отношения. Но в письме вполне ясно речь идет о превосходных книгах царской библиотеки. Особо подчеркнуто наличие греческих и латинских. Петр Аркудий, по всей вероятности, рассказывал своим ученикам о легендарной Либерее, которую ему не удалось разыскать. Ее сокровищ Легорит не увидел, хотя другими библиотеками Москвы пользовался неоднократно. Та же участь постигла и хорвата Юрия Княжанича. Хотя он был сторонником сближения славянских народов, призывал Алексея Михайловича распространить русскую книгу на Балканах, Карпатах, в Польше, его все-таки считали агентом Ватикана и в конце концов сослали в Тобольск. Так вот, Юрий Княжанич во второй свой приезд в Россию, конец 1659 года, подал через посольский приказ царю прошение. В нем он добивался того, чтобы его назначили придворным библиотекарем, он готов даже самолично составить каталог. Вначале Княжанич указывает, что как в древние времена в Египте, Сирии, Персии, Греции, так и ныне в Европе у всех самодержцев есть библиотеки, а присматривает за ними человек, который много языков знает и в книгах разбирается. Потом переходит к делу. «Ваше царское величество имеет многие книги. Не злоб было, вы един ряд их разложите, сочтате, списате, да ваше царское величество на время буде могло очи имел забавить, разумевающие, о цели всякие книги спрашивают, и что учат, и ради учения, да книги перед руками будут. Аще Богу и вашему царскому величеству будет угодно, могу всем деле послужите, бо умеем о четыре языки совершенно, славянский, латынский, немецкий, итальянский, умеем и другие четыре языка несовершенно, греческий письменный, греческий простый, полский и венгерский. Сие разумеем и можем переводить и на славянский или на латынский язык совершенно, хотя ж говорите их совершенно не можем». В библиотеку его не допустили, поручив лишь перевод некоторых книг. Шведский богослов Николай Берг, выпустивший уже при Петре I труд о русской церковной книжности, упоминает и о библиотеках, в том числе о библиотеке великих князей. Он отмечает каллиграфическое мастерство переписчиков, широкое распространение книг, наличие фондов в монастырях и церквах. И далее уже со слов Спарвенфельда, языковеда, дипломата и библиофила, прибавляет: «Есть какая-то библиотека у царя, довольно богатая рукописными и печатными книгами, и что она хранится в его личном дворце». Осталось сказать, что и французские купцы обращались с просьбой к Ришелье о приобретении в Москве редких сочинений. Итак, немцы, итальянцы, поляки и шведы, французы и хорваты в той или иной форме, в разное время – и по разному поводу проявляли осведомленность о таинственной царской библиотеке. А что же сами русские? Неужели они абсолютно ничего не знали о тех 800 томах, что спрятаны в подземельях Кремлевского дворца? Ведь даже по свидетельству иностранцев царские чиновники присутствовали при знакомстве хотя бы с несколькими книгами.